Глава 6. И я пошла. Я честно зависала возле каждого меча, разглядывала их, восторгалась красотой и мощью, самоцветами на рукоятях, блестящими клинками, но... Все это не то. Ни один из них не манил и не зачаровывал. Прямо обидно. Я прошла уже всю стену, оглядела все оружие, потратила уйму времени, а выбрать не могла. Наконец добрела до самого дальнего темного угла и замерла в раздумьях. Надо бы идти обратно и выбрать хоть что-то, а то Адриен меня явно не поймет. И тут взгляд упал на небольшой меч в самом углу. Скромный узкий клинок, не очень длинный, с позолоченной рукоятью и лезвием, покрытым вязью, которую с трудом можно разглядеть сквозь толстый слой пыли. Меч не висел на стене, как прочие, а просто стоял в углу и был весь покрыт паутиной. Хотя все остальное оружие было в идеальном виде. Я замерла и сделала стойку. Кажется? Кажется, я нашла. Меч просился в руки. Он беззвучно кричал: «Возьми меня! Посмотри, какой я изящный! Я тебе подойду! Только почисти меня, смахни паутину и пыль! Я тебя не подведу!» Как зачарованная, сделала два шага и протянула руку. Сзади раздались сдавленные вздохи и невнятный возглас, а я аккуратно сжала пальцы на рукояти и вынула меч из угла. Практически невесомый, зубочистка и то тяжелее, а рифленая рукоять удобно лежала в ладони. Я повернулась к парням и пошла к ним с улыбкой во весь рот. «Да, я нашла свой меч. Он идеально мне подходит. Пусть я не разбираюсь в мечах и понятия не имею, по каким параметрам их следует подбирать, пусть я не знаю, где должен быть баланс и какой длины должны быть лезвия и рукоять, но я чувствовала, что этот меч словно для меня сделан». Подошла и остановилась возле замерших и не дышащих Адриена и Ремира. «Вот, я нашла!» «Хм!» – многозначительно выдал брюнет. «Адриен?» Ремир вопросительно смотрел на друга. «Хм!» – снова выдал Адриен. «Лилия, вам удобно? Ничего не мешает. Ладони удобно на рукояти? Покрутите меч, за гарду суставами пальцев задеваете?» «Да, очень удобно». Я недоуменно наблюдала за их реакцией. Что это они? Адриен так растерян, что даже Лира забыл добавить. «Вот, легко крутится, не задеваю». «Хм, ладно, теперь опустите руку вниз и выпрямите ее. Мне нужно посмотреть пропорциональность его длины». Я послушно выпрямила руку, опустив меч вдоль тела. Меч практически касался пола самым кончиком, но не задевая. «Удобно?» Снова вкрадчивый вопрос. «Да, вполне. Он не скрипет по земле, мне не приходится сгибать локоть». «Хорошо». Адриен взял со стола какую-то тряпку и протянул мне ее. «Протрите лезвие». Я послушно взяла тряпку и стала аккуратно стирать налет с меча. Не только с лезвия. Рукоять тоже была в толстом слое пыли и налипшей паутине. Под тряпкой исчезла грязь, рукоять заблестела позолотой, а лезвие, наоборот, заискрилось серебром, по которому пошла тонкая черненая вязь. И, кстати, что-то она мне напоминает. Я перевела взгляд на свой кинжал, который лежал все это время на столе. Ни Адриен, ни Ремир к нему даже пальцем не прикоснулись. Приложила меч рядом и сравнила вязь на лезвиях. Точно, совершенно одинаковая, только на мече она длиннее. Вопросительно посмотрела на парней. «Да, вы правильно догадались. Это работа одного мастера», – кивнул Адриен. «С ума сойти!» Я погладила восторженно пальцем по очереди оба лезвия. «Вы мне покажете сейчас хотя бы один прием?» Я протянула меч Адриену, но он отшатнулся, будто ему змею предложили. «Нет, Лилия!» – воскликнул Ремир, тоже испуганно отклоняясь. «Нам нельзя прикасаться к вашему кинжалу и этому мечу». Почему?» «Да как-то жить еще хочется, знаете ли». Нервно хихикнул Ремир. «Да, Лира, Лилья, раз уж так случилось, в общем, как один из приближенных будущего императора, от его имени передаю вам все права на этот меч. Владейте». Адриен встал и чуть согнулся в поклоне. «Но почему?» Я в растерянности переводила взгляд с одного на другого. «Да, собственно, потому что кроме вас никто не мог прикоснуться к этому клинку последние несколько сотен лет. И подозреваю, что больше никто и не сможет». Адриан задумчиво рассматривал меня. Я снова почувствовала себя диковинной зверушкой. «Это древнее оружие с магической составляющей, как вы поняли. Долго объяснять, может, потом. В общем, не бойтесь, что у вас украдут меч или кинжал. И не пугайтесь, если найдете вдруг трупы воришек подле них. Не знаю точно насчет меча, но этот кинжал можно призывать. То есть вам не обязательно всегда с собой носить клинок, можно просто позвать его, и он перенесется к вам. А вот насчет меча проверяйте сами». «Очуметь!» Я вспомнила интонации няни Вики из сериала. «И я могу забрать его с собой на землю?» «А вы так уверены, что вернетесь на землю?» С улыбкой спросил Ремир. «Да, конечно». Я тоже улыбнулась. «Это ведь меч меня выбрал, а не ваш император. Так что рано или поздно, как только назовут избранницу, мне нужно будет вернуться домой. Только очень-очень надеюсь, что это случится не скоро, и хотя бы до конца лета удастся погостить в вашем потрясающем сказочном мире. К тому же в сентябре мне нужно в институт. Начнутся занятия». Я положила меч на стол и ласково провела указательным пальцем по теплому лезвию. «Хм, теплому?» «Ну что ж, раз вам здесь так нравится, приглашаем погостить у нас так долго, сколько сами пожелаете, вне зависимости от итогов выбора невесты». Адриан проговорил это спокойно, но в его глазах плескался смех. «Правда?» Я взвизгнула и бросилась его обнимать. «Спасибо! Ой, мне у вас так нравится! Тут так интересно! Я в совершеннейшем восторге от своих каникул!» Отпустив ошалевшего от моих эмоций Адриана, я переметнулась к Ремиру, обняв и его. Когда я выпустила Ремира, тот просто захохотал в голос. Через секунду к нему присоединился и Адриан. «Ну, за компанию и я!» Так заразительно они смеялись, и так счастлива я была. «Ох, Лира!» – выдавил сквозь смех Ремир. «Вы просто сплошной сюрприз! Ладно, давайте теперь подберем лук и вернемся во дворец!» Этим мы и занялись, но потратили на поиски лука буквально минут 10. Просто подобрали мне по размеру подходящую конструкцию и стрелы к ней. Ремир заявил, что начнем мы с ученического, а если я буду делать успехи, то подберем настоящий боевой лук. Я, в общем-то, не возражала. Что я понимаю в луках-то? Кстати, странные короткие и толстые железные стрелки вовсе даже не стрелы, оказывается, а болты. О как! Для арбалета. А я-то все голову ломала, когда читала фэнтези, что это за загадочные болты, которыми герои книжек расстреливали врагов. Воображение услужливо подрисовывало толстые гайки и настоящие болты с резьбой, размером с мой палец. И я все недоумевала, как же в арбалет можно засунуть такой болт. А выходит... В общем, Ремир с Адриэном долго смеялись, когда я им рассказала. «Ты прав, друг, это невозможно весело», — выдавил Ремир сквозь смех. «Интересно, что думает по этому поводу наш жених?» Парни весело переглянулись, а Адриан лениво приподнял одну бровь. «И вот что они имели в виду?» Забрав с собой оружейные сокровища, мы пошли в мою комнату, причем я несла меч и кинжал, а парни все остальное. Было решено, что сегодня заниматься уже поздно. Мы слишком долго провозились с выбором оружия, а вот завтра меня начнут учить. «Кстати, Лира Лилья...» «Зовите меня просто по имени», – перебила я Ремира. «Мое полное имя Лилия. Можно Лиля, можно Лили, ну или Лилья. Как вы уже привыкли, а то долго выговаривать, а вам же меня учить придется. Это будет неудобно». «Хорошо. В таком случае, когда мы наедине, вы тоже можете звать меня просто по имени». «И меня», – подал голос Адриан. «Можете не добавлять приставку «Лэрт», когда мы одни». «Так вот, Лилия», – снова заговорил Ремир, – «как вы смотрите на то, чтобы на днях прокатиться в ближайший город и подобрать у оружейников ножны для вашего оружия?» «О, положительно смотрю! Еще как положительно, только...» Я вдруг вспомнила, что у меня нет средств, и загрустила. «Только я боюсь, что мне нечем заплатить за них. У меня совсем нет местных денег». «Не переживайте, это будет мой вам подарок. Ремир!» возмутился его друг. «Что?» Ремир перевел на него удивленный взгляд. «Что такого-то?» «Мы поедем, и мы подарим!» Адриан нахмурился и сильно выделил интонации «это мы». «Как скажешь!» Ремир отвернулся, пряча улыбку. «Ой, как все интересно! Это они что, спорят, кто из них сделает мне подарок? Как же мне это нравится!» И я тоже спрятала улыбку. В комнате мы сгрузили все это рыцарское счастье в одно из кресел. Точнее, сначала Ремир принес два кресла и поставил их возле диванчика, а потом уже в одно мы сгрузили доспехи. Я прислонила к подлокотнику меч. Как оказалось, обед мы пропустили. Ребята ушли, сказав, что мне принесут что-нибудь перекусить в комнату, и мы распрощались до ужина, до которого было уже совсем недолго. Как-то незаметно мы умудрились провозиться с доспехами и оружием почти весь день. Даже странно, мне казалось, прошло не больше часа. А по факту, вот оно как. Глядишь, такими темпами ко мне скоро могут приползти выжившие портные. Едва я об этом подумала, как в дверь раздался стук. На мое приглашение и вправду заглянула голова одного из портных. «О, а я о вас вспоминала. Проходите. Вы один освободились? Или ваши коллеги уже закончили? Если да, зовите и их. Я сейчас попрошу принести чаю и что-нибудь перекусить. Вы же, наверное, весь день не ели?» «Да, Лира». Только и сумел выдавить измученный эльф, исчезая за дверью. Я тут же выскочила следом и бегом спустилась вниз искать Каниту, Джарана или кого-нибудь из обслуги. В холле удалось отловить одного парнишку из тех, кто прислуживал за столом. Вот его я и попросила принести в комнату чай, что-нибудь сладкое и много сытных бутербродов. Как раз хватит, чтобы несчастные ушастые портняшки смогли восстановить силы и продержаться до ужина. У двери своей комнаты я застала всех трех эльфов, уже ждавших меня. «Проходите, лэрды!» Я пропустила их вперед. «Присаживайтесь на диван и вон в то свободное кресло. Если не сложно, перенесите столик от окна к дивану. Сейчас принесут чай и бутерброды». Один из эльфов выполнил мою просьбу, а потом все портные попадали в мягкую мебель, в изнеможении откинувшись. Себе же я принесла стул, отмахнувшись от портного, который вскочил, чтобы мне помочь. «Устали?» Я, вежливо улыбаясь, с интересом разглядывала их уши, красивые точеные лица, большие миндалевидные зеленые глаза. «Безумно, Лира!» – тихо вымолвил главный портной. «Да уж, я вас понимаю. Сейчас перекусите, отдохнете, а потом займемся делами. Кстати, меня зовут Лилья». В эту минуту раздался стук. В комнату вплыли двое слуг с подносами, сгрузили все это на стол и исчезли. «Прошу вас, лерды!» Я показала рукой на гору бутербродов на блюде. «И я с вами чаю попью. Тоже сегодня пропустила обед». Портные занялись едой, я налила всем чаю и даже сама взяла бутербродик. Только я его расчленила, съев мясную составляющую и оставив хлеб нетронутым. Есть у меня такая нехорошая привычка. Делаю нормальный бутерброд, а в итоге объедаю с него сыр или колбасу, оставляя хлеб целым. С разговорами я к замученным эльфам не лезла. Им и так не сладко пришлось. А просто балдела от счастья, что пью чай в компании настоящих живых эльфов. А еще у меня есть теперь сказочный меч и мифриловые доспехи. Тоже сказочные. Правда, доспехи мне никто не дарил, но это мелочи. До конца лета я все равно буду ими пользоваться, так что есть повод для радости. Минут через 20 эльфы отвалились от стола, продолжая медленно пить чай, расслабились и перестали смотреть на меня с опаской. «Лира, Лилья, благодарим вас. За весь день маковой росинки во рту не было. Меня зовут Эйниталь», – заговорил старший портной.